Трудности в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство оставалось наиболее слабой отраслью в советской экономике. Начиная с 70-х годов его рост был незначителен. К тому же в течение 15 лет страна пережила 8 сильнейших неурожаев — 69-й, 72-й, 74-й, 75-й, 79-й, 80-й, 81-й, 84-й годы, которые власти пытались оправдать климатическими причинами. Безусловно, в результате политики освоения целинных земель большая часть зерновых районов СССР оказалась в зонах, где климатические условия были значительно менее стабильными, чем на Украине или в Среднем и Нижнем Поволжье. Тем не менее, климат в районах нового освоения, Казахстан, Западная Сибирь, не был более неустойчив, чем во многих районах Северной Америки, которые давным-давно не испытывали подобных бедствий. Объяснение происходящего только климатическими условиями не может быть признано состоятельным. Более убедительными представляются те объяснения, которые указывают на объемы потерь, вызванных перевозками и плохими условиями хранения продукции на складах. В 76-80 годах они достигали 13,5% собранного урожая. Эти потери, в частности, происходили из-за плохой организации труда в отрядах комбайнеров и шоферов, которые направлялись в целинные районы, постоянно страдавшие из-за нехватки рабочих рук. Хотя в начале 80-х годов на уборку урожая привлекалось более 20% активного населения, тем не менее попытки административными методами форсировать развитие сельского хозяйства в малонаселенных районах могли привести только к серьезным проблемам в отношении как трудовых, так и материально-технических ресурсов. В сложившихся условиях правительству пришлось прибегнуть к массовому ввозу, главным образом из Северной Америки, зерновых, в 79-84 годах, достигавшему в среднем около 40 миллионов тонн в год. Немаловажно, что эти проблемы встали во весь рост, начиная со второй половины 60-х годов, именно в тот период, когда правительство осуществило масштабные инвестиции в сельское хозяйство. Как пишет об этом Ноуф, в противовес тем временам, когда сельское хозяйство эксплуатировалось в интересах промышленности, при Брежневе оно стало тяжелым бременем для всей экономики. Банкротство сельскохозяйственной программы Хрущева поставило новое руководство страны с самого начала его правления перед необходимостью пересмотра аграрной политики. Первые предпринятые в этой области шаги были многообещающими. В марте 1965 года был ослаблен контроль над колхозами, до которых теперь доводился рассчитанный на 5 лет план продажи продукции по стабильным ценам. Сверхплановый продукт мог сдаваться в государственные приемные пункты по повышенным, не менее чем на 50% ценам. Кроме того, цены на сельскохозяйственную продукцию были подняты в среднем на 20%. В 65-м году, затем на 25 в 70-м, на 12 в 79-м и на 16% в 84-м году. Этот весьма значительный рост цен оказался все же недостаточным, чтобы обеспечить самофинансирование колхозов, так как цены на сельскохозяйственные машины и удобрения росли еще быстрее и не покрывались субсидиями. Оплата колхозников по трудодням была заменена помесячной зарплатой, являвшейся авансом в счет будущих колхозных доходов. Колхозники получили право на пенсию, социальное страхование и, наконец, на гражданский паспорт. Эти меры, положившие конец той юридической дискриминации, которая, начиная с 30-х годов, держала колхозников в положении граждан второго сорта, не смогли, однако, остановить все более массовое бегство населения из сельской местности. В таких регионах, как Северо-Восток России, этот исход имел для коллективных хозяйств без преувеличения катастрофические последствия. Как уже отмечалось выше, Брежнев был активным поборником политики крупных капиталовложений в аграрный сектор, которые превысили пятую часть всех инвестиций. В результате в этом отношении сельское хозяйство впервые заняло почетное место в ряду приоритетных отраслей народного хозяйства, обогнав даже легкую промышленность. Вместе с тем, несмотря на значительные финансовые затраты, результаты оказались гораздо скромнее, чем ожидалось. Тогда правительство решило заняться самой структурой сельского хозяйства и, в первую очередь, ключевым вопросом личных подсобных хозяйств. Были сняты некоторые ограничения по хозяйствованию на приусадебных участках. В 1977 году, а затем в 1981, был принят ряд мер в поддержку частного сектора, доля которого в общем объеме сельскохозяйственного производства оставалась значительной — от 25 до 30% мяса, молока, яиц, шерсти. Вдвое была увеличена земельная площадь приусадебного участка, снято ограничение на поголовье домашнего скота. Колхозникам было разрешено брать кредиты для обустройства своих хозяйств и так далее. Тем не менее, новая политика центра не могла переломить негативные тенденции в развитии этой отрасли до тех пор, пока в государстве господствовал принцип коллективного хозяйства, нацеленного не на обеспечение развития производства, а на изъятие прибавочного продукта. В этом отношении показательно было поведение местных властей. Как и раньше, они продолжали, несмотря на многочисленные призывы центра, чинить препятствия индивидуальному хозяйству, рассчитывая таким образом принудить колхозников больше работать на колхозных полях. Частный сектор и коллективное хозяйство оставались абсолютно несовместимыми. В надежде повысить эффективность сельского хозяйства, правительство прибегло к многочисленным реформам, направленным на реорганизацию управления колхозным производством, чтобы прежде всего укрепить связь сельского хозяйства с комплексом отраслей по производству продуктов питания. Сближение сельского хозяйства с пищевой промышленностью должно было исправить одну из самых грубых ошибок системы, установленной Сталином в 30-х годах. В тот период, когда сельскохозяйственный труд стал практически бесплатным, крестьянам была запрещена любая деятельность, связанная с переработкой сельхозпродуктов, а соответствующие предприятия строились в больших городах вдали от места их производства, поэтому скоропортящиеся продукты оставались на местах, а другие в значительной части пропадали на складах или при перевозках. Начиная с 1977-1978 годов в стране стали создаваться производственные объединения, призванные повысить специализацию в производстве и увеличить переработку сельхозпродуктов. Они объединяли колхозы, совхозы, предприятия пищевой промышленности и, по возможности, научно-исследовательские лаборатории. В 1982 году плачевное положение в аграрном секторе привело к более радикальным мерам, среди которых важнейшим представлялось создание агропромышленных комплексов, АПК. Совхозы, колхозы, машиностроительные и химические производства, работающие для нужд сельского хозяйства, предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, расположенные на одной территории, были объединены в региональные АПК. Эта реорганизация должна была, наконец, обеспечить интеграцию сельского хозяйства в самом широком смысле слова и покончить с безответственностью, в которой работники сельского хозяйства часто и справедливо обвиняли организации, призванные их обслуживать. Однако за все годы своего существования АПК так себя и не оправдали, оставшись прежде всего административным объединением и не став жизнеспособным экономическим организмом. Как и в промышленности, основным результатом реформы стало возникновение новых административных структур с риском еще более утяжелить бюрократическое управление сельским хозяйством. Чтобы уменьшить эту опасность и в надежде заинтересовать колхозников в их труде поощрялось создание бригад, работающих на коллективном договоре. Члены бригад несли ответственность за все хозяйственные культуры, выращиваемые на отведенных участках, а их труд оплачивался по достигнутым результатам. Бригадный метод, который не нес в себе ничего революционного, встретил оппозицию со стороны многих руководящих работников АПК на местах, обеспокоенных возрождением внутри колхозного строя якобы семейных хозяйств, поскольку большинство членов бригад находились между собой в родственных отношениях. Это сопротивление на местах отчетливо выявило прочность умонастроений, укоренившихся в период насильственной коллективизации деревни. Со своей стороны колхозники также были научены не доверять государству, которое грабило и обманывало их. Само существование коллективного хозяйствования, силой насаженного в 30-х годах и затем поддерживаемого соответствующей системой общественно-экономического контроля, ставило препятствие повышению эффективности сельскохозяйственного производства уже в психологии и образе поведения как крестьян, так и их руководителей. Брежневская стратегия, консервирующая прежние структуры путем значительных финансовых инъекций в сельское хозяйство, не смогла решить его глубинной проблемы — отчуждения крестьянина от земли. Аграрная политика рассматриваемого периода способствовала лишь росту затрат и расточительства. Если после смерти Сталина сельское хозяйство в СССР было в плохом состоянии, но затраты на него были минимальными, то после смерти Брежнева сельское хозяйство оставалось таким же слабым, но обществу приходилось тратить на него огромные капиталовложения.